Будущее разрушенной Германии. По мере того, как продолжается наступление вглубь Германии и обнажается все больше разрушений, вызванных бомбардировками союзников, их свидетели, как правило, реагируют на это следующим образом. Первое. На родине не имеют об этом ни малейшего представления. Второе. Это просто безумие, но они после этого продолжают сражаться. И третье. Сложно даже вообразить, сколько потребуется труда, чтобы отстроить все это заново. Необходимо признать, что масштабы блицкрига союзников в Германии даже сейчас в Великобритании еще не осознаются в полной мере, и роль британской армии в подавлении сопротивления немецких войск, судя по всему, сильно недооценивается. Достаточно трудно донести до обывателя достоверную информацию о воздушных налетах, и его можно простить, если он предположит, что масштабы разрушений в Германии в результате наших налетов за последние 4 года сопоставимы с тем, что немецкая авиация смогла сотворить в Великобритании в одном только 1940-м. Однако это заблуждение, которое, надо полагать, еще более распространено в Соединенных Штатах, таит в себе потенциальную опасность, и многочисленные протесты против неизбирательных бомбардировок со стороны пацифистов и гуманистов лишь запутали проблему. Бомбардировки нельзя считать крайне бесчеловечным способом ведения войны. Война сама по себе бесчеловечна, но бомбардировочную авиацию, которая используется для того, чтобы парализовать промышленность и транспорт, можно причислить к относительно цивилизованному оружию. Что же касается обычных или общепринятых средств ведения войны, то они столь же губительны для неодушевленных объектов, как и для человеческой плоти. Кроме того, в результате бомбежек гибнут случайные люди, тогда как убитые на поле боя мужчины – это тот человеческий материал, потери которого непозволительны для общества. Народ Британии никогда не оставался безучастным к бомбардировкам гражданского населения, и без сомнения он будет готов пожалеть немцев после окончательной победы над ними. Однако британцы, благодаря определенному иммунитету от мировых потрясений, до сих пор не осознали всех ужасающих последствий современной войны и того затяжного оскудения, которое ожидает всех нас. Когда бродишь по улицам разрушенных германских городов, тебя охватывают мучительные сомнения в том, что цивилизация еще жива. Ведь нужно помнить, что не только Германия подверглась бомбардировкам. Такой же масштаб разрушений можно встретить на всем пространстве, от Брюсселя до Сталинграда. А там, где шли ожесточенные наземные бои, снесено до основания практически все. На протяжении примерно 300 миль между Марной и Рейном не осталось ни одного целого моста, ни одного виадука. Все они были взорваны. Даже в Англии необходимо 3 миллиона домов, и мы отдаем себе отчет в том, что шансы получить их в обозримом будущем весьма призрачны. Скорее всего, Оруэлл имел в виду, что требуется жилище для 3 миллионов граждан, поскольку в ходе войны в целях обеспечения безопасности оценочно такое количество людей было эвакуировано из больших городов в рамках операции «Крысолов». А сколько же тогда жилищ потребуется в Германии, Польше, СССР или Италии? Если кто-то вынашивает грандиозную задачу восстановить сотни европейских городов, он должен понимать, что понадобится много времени, прежде чем удастся вернуться хотя бы к уровню жизни 1939 года. Мы еще не знаем в полной мере степени того ущерба, который нанесен Германией. Но судя по состоянию территорий, которые захвачены к настоящему моменту, трудно поверить в реальность выплаты немцами каких-либо репараций. Не имеет значения товарами или трудовыми ресурсами. Суть проблемы заключается в том, что для того, чтобы вернуть Германию к жизни, реанимировать разрушенные фабрики и предотвратить коллапс немецкого сельского хозяйства после освобождения из рабства иностранной рабочей силы, немцам потребуется весь трудовой потенциал, которым они смогли бы распорядиться. Если же, как планируется, миллионы из них будут депортированы для восстановительных работ, возрождение самой Германии затянется на длительное время. Опыт последней войны со всей очевидностью показал нереальность получить значительные денежные репарации от проигравшего. Вместе с тем, лишь немногие осознали, что принудительное ослабление одной страны неблагоприятно сказывается на международном сообществе в целом. Поэтому бессмысленно превращать Германию в некое подобие сельских трущоб.